одно приседание, два, три. Букет цветов, бутылка советского полусладкого и мой резиновый друг в кармане пиджака сулил мне отличный вечер. Тонкий, но характерный шлейф мужского парфюма Армани окутывал меня уверенностью в себе и приятным настроением. «Во сколько, я говорил, буду у Ланы? К 9?» «Да, точно к 9. А сейчас лишь половина». Привычка быть более-менее пунктуальным сыграла со мной злую шутку. Неспешно прогуливаясь перед домом, встретил Машку сиськи. Она выходила из подъезда Ланы. Не иначе, как от лучшей подруги, решил я. И зоркая же оказалась гарпия. Сразу заметила, расплылась в ехидной улыбке. Выпятила грудь, пошла на меня, словно я амбразура. Поздоровалась официальным, но противным тоном. «Приветствую, Станислав». «Привет, сиськи, то есть Маша», — ответил я, пряча за спиной свой джентльменский набор. «Кланки собрался?» — спросила она нелепый вопрос. «Чего, спрашивается, еще б я тут делал весь при параде?» «Нет, просто мимо прохожу». «Ну-ну», — прищурив свои поросячьи глазки, принюхалась ко мне и добавила. «Дживанши?» «Ванши-ванши отсюда, по-добру-поздорову! И пса своего не забудь усыпить!» «И что в тебе Ланка нашла?» «Вот же дурочка безмозглая, говорила я ей, что...» «Да и она тебе не пара!» «Ай, ладно, скоро сам все узнаешь!» «Чай хоть захватил в этот раз, а?» «Герой-любовник!» «Ладно, пошла я!» После этих слов меня как будто кипятком ошпарили. «Постой, а откуда ты про чай знаешь?» «И что я скоро узнаю?» «Да, это я так, к слову пришлось. Все, пока-пока». «Стой!» — почти кричал я вслед, злой, как дурацкая собака, что покусала меня в прошлый раз. Почему-то, как только Машка заявила про чай, я сразу вспомнил один характерный момент с моего бесшабашного секса с Ланой. Какой-то шорох привлек мое внимание. Но тогда я не придал этому должного значения. Сейчас я практически был уверен, что эта неуравновешенная подружка Машка была там и в тот раз. Вот откуда она знала про чай. Ну, конечно. Они опять придумали какой-то придурковатый план, чтобы развести меня. Снова захотели подурачиться надо мной. Вот только в чем теперь состоял их сговор. Впрочем, это уже не столь важно. Я как-то смотрел фильм, где два брата-миллионера спорили на $1 и придумывали друг другу разные задачи, выполнение которых зачастую стоило намного дороже суммы выигрыша. Это был просто спортивный мужской азарт. А что можно взять от двух совершенно чокнутых девчонок? Да все что угодно. Больше я решил не ждать. Разгневанный и злой ворвался к Лане. Даже в звонок не позвонил, а просто громко тарабанил дверь кулаком. «Масяська, это ты? Что-то забыла?» – произнесла Лана, открывая дверь. В одном полотенце на голове, еще одним вытирала мокрые непослушные волосы. Помимо моей жуткой злости добавилось и новое чувство. Вопреки любым здравым мыслям, похоже, я всегда и в любой ситуации буду реагировать на нее соответственно. Нет смысла притворяться. Лана всегда меня возбуждает, снося мою и без того шаткую крышу просто на бекрень. «Ой», – растерялась она, – «это ты? А я еще не готова, ты проходи, проходи, я быстро». Выпалив свою речь очень быстро и энергично, она тут же убежала. Даже не заметила мое разгневанное состояние. «Ну ладно», – решил я, – «подожду ее, пусть вначале как следует прихорошится. Так эффект того, что я знаю, будет еще лучше». Думала использовать меня и дальше? Где в этот раз решила спрятать Машу? Она вроде как ушла заранее, а в самый разгар наших постельных дел тихонько проберется. Или как они все спланировали? Не выйди, сучки. Закрыл замок изнутри, еще и стулом подпер. Довольный, прошел в гостиную. Никаких пощечин и никакой поводы Лане. Нашел в серванте бокалы, наполнил их шампанским. В ожидании выпил до дна. Один, другой. Налил снова. И допивая очередную порцию щекочущих бульбашек, вошла она. Сексуальное черное платье в облипочку, невероятно подчеркивающее фигуру. Я уже и забыл, что хотел ей высказать. Все здравые мысли испарились, хотя одна извращенная фантазия наоборот появилась. Захотелось взять ее голову в зажим, нагнуть слегка, задрать платье и хорошенько отшлепать по ягодицам, чтоб аж визжала. Неисправимая проказница, получая сполна по заслугам. Наблюдая мою реакцию на ее внешний вид, Лана прокрутилась, показывая себя со всех сторон. «Для тебя дело. Как тебе?» «О, шампанское. Честно говоря, я его не очень люблю», — призналась Лана. «Это не страшно. Пить тебе его не обязательно», — быстро сориентировался я. Взял бутылку, вылил ей прямо на голову остатки содержимого. «Ау!» — взвыла она, разводя руки в разные стороны и хмуря брови. Мокрой и злой она выглядела еще сексуальней. Я ждал момента, когда же она выйдет из себя, выгонит меня, и мы наконец-то распрощаемся навсегда. Лана глубоко дышала, пытаясь подавить в себе желание врезать мне. Или хотя бы нахамить. Но при огромной буре эмоций на ее лице она промолчала, сдержалась. «Да, спасибо. Так и правда вкуснее. И волосам будет кондиционер», — ответила она. И снова ее поведение завело меня в тупик. Стоит передо мной, словно мокрая липкая курица, и прекрасно понимает, что я специально это сделал. При этом, вместо того, чтобы послать меня куда подальше, говорит спасибо. Решил все равно вывести ее из равновесия. «Я тебе еще и цветы захватил, держи», — произнес я. Взял букет белых ромашек, разломал пополам и высыпал их опять же ей на голову. Она даже глаза закатила и сжала губы, словно это последняя капля. «Вот, сейчас начнутся матюки и проклятия», — приготовился я. «Да, и цветы замечательные, спасибо большое», — тем же равнодушным тоном ответила она. «Как же мне ее вывести из себя, чтобы она почувствовала то, что чувствую я? Словно мной воспользовались, как будто меня использовали. Решаю давить на нее до последнего. Говоришь, что любишь пощечины? А как насчет небольшой порки? Как насчет того, чтобы я высек твою непутевую задницу?» При слове «задница» она моментально покраснела и даже губу закусила. Как же она меня возбудила таким своим видом. Ни одна девушка не действовала на меня подобным образом. Жаль, конечно, что сейчас она сломается и вышвырнет меня прочь, сообщив, что ее россказни про любовь к пощечинам была очередная шутка. Или просто спор с Машкой, будь она неладна. «Меня еще никогда не пороли. Но я...» Ее голос понизился до шепота. «Я согласна, Слава». «О как!» — решил я. И даже присвистнул от удивления. Девочка решила не сдаваться и играть до последнего. Ну и ладно, я тоже умею брать на понт, не хуже ее. Она еще 100 раз пожалеет, что вздумала со мной тягаться. Снимаю со штанов ремень, медленно подношу к ее лицу. «Видишь его? Им я буду тебя пороть. Сильно и больно. Ты это понимаешь?» Она же смотрит на ремень, словно загипнотизированная змея заклинателем. Повторяет за мной моей же интонацией. «Я поняла, ты будешь пороть меня им сильно и больно». «Значит, и этого ей мало?» «А мне уже и не нужно сдерживаться. Даже если она захочет вырваться и убежать, отпустить ее будет выше моих сил. Адреналин растекался по моим жилам, требуя выхода наружу». «Иди сюда», — прорычал я, схватил за волосы, потянул на диван. «Пока я буду выбивать из тебя всю спесь, ты будешь сосать мой член, и чтобы делала это качественно и старательно, словно лижешь конфетку, ясно?» Согласный кивок с ее стороны. «К тому же, чем быстрее я кончу, тем быстрее закончится твоя экзекуция». Новый быстрый кивок. Сам расположился, лежа на диване. Одной рукой справлялся с непослушной молнией, потом вытягивал ремень. Второй рукой крепко держал Лану. Ее лицо было очень близко возле моего паха. Попыток вырваться она по-прежнему не предпринимала. Вела себя словно кукла, податливая и послушная. Впрочем, это уже ее проблемы. Все равно решил выпороть сучку. Ее платье задралось до пояса. Мне осталось лишь приспустить до колен ее черные стринги. Мой член стоял, готовый ворваться в горячий и сладкий ротик. Когда я хотел всунуть Лане силой, она сама насадилась своими губками и принялась облизывать уздечку, заглатывая головку. Я даже растерялся от ее активности, закрыл глаза от удовольствия. Как же здорово она это делала! Или это мое желание было столь велико? Ее ротик словно был создан для этого дела. Мелкая дрожь пробежалась по моему телу, предвещая, что еще чуть-чуть и я взорвусь. И зальюсь сладким нектаром, орошая все на своем пути. Чуть не забыл про обещанное наказание. Открыл глаза. Провел ремешком по ее ягодичкам. На секунду моя пленница замерла. Затем продолжила сосать с новой силой, еще активнее, чем раньше. Я шлепнул ее по левой ягодице, заставив вздрогнуть Лану. Опять остановилась, но молчит. Потом опять продолжает. Бью еще раз, теперь по правой ягодице. Снова замерла. Из ее уст вырвался протяжный стон, но при этом даже не вынула мой член. Моя сладкая умница, какая у тебя аппетитная попка. С легкой хрипотцой произнес я. С небольшими перерывами делаю еще 3 удара, оставляя легкие розовые полоски на теле. Замечаю, чем сильнее выходят шлепки, тем активнее она сосет. И тут у меня окончательно сносит голову на бикрень. В каком-то неописуемом раже у нас началось своего рода соревнование. Она пыталась заставить меня побыстрее кончить, а я хотел нанести ей побольше удачных ударов. Я словно чувствовал, какие шлепки самые чувственные. Каждое мое касание ремнем сопровождалось легким мычанием. Наша гонка, кто кого, казалось, длилась целую вечность. В этой яркой гамме чувств мы словно слились воедино. Даже не знаю, что меня заводило больше в тот момент. Ее умелые манипуляции губками и язычком или ту власть, которую я испытывал. Последние 2 удара были самыми сильными. Под них я и кончал. Причем изливался прямо в ее горло. Лана сама не отрывалась от меня, пока не выдоила меня до остатка. Вся дрожа, словно осиновый лист, поднялась. Волосы ее были растрепаны, глаза затуманены. «Тебе понравилось?» — спросила она. Все еще пребывая в непонятной эйфории после пережитого, я приходил в себя. Даже в этом состоянии пытался распознать ее мотивы. Что она хочет? Чего добивается? Я ее только что трахнул в рот и при этом хорошенько приложился ремнем. Уверен, она минимум пару дней будет меня помнить, сажаясь 5-й точкой на стул. И ее первый вопрос – понравилось ли мне? «Да, было неплохо», – уклончиво ответил я. Лана моментально состроила грустную мину. «Тебе не понравилось? Я плохо старалась? Что-то было не так? У меня мало опыта, я знаю, но я очень старалась, честно-честно». И снова не понимаю ее. Пора заканчивать это представление. Лана, только не притворяйся, будто ничего не понимаешь. Почему я был зол и за что выпорол, как сидорову козу? Рассказывай лучше сама, о чем вы там с Машкой договорились. Непонимающе смотрит на меня. Даже вида не подает, что в курсе, о чем я. Не прикидывайся, я знаю, что в прошлую нашу встречу Машка была в квартире. Пряталась. Это ее шорох я слышал. Я встретил ее на улице, когда шел к тебе. И она, считай, мне во всем созналась. Так что рассказывай, что вы там опять удумали? Вместе посмеемся, и я уйду. Вот теперь она поняла. Даже румянцем залилась. Неужели она и чувство стыда может испытывать? Вот так новость. Это все не так. Ну, в смысле, не то, о чем ты подумал. Пряча взгляд, виновато произносит она. Я весь во внимании. Сделав строгое выражение лица, внимал я. Вид у Ланы был еще тот. Волосы уже подсохли, но от пролитого шампанского были ужасно липкими. Я чувствовал это еще во время минета. А сейчас наблюдал со стороны, что они и ее приводят в жуткий дискомфорт. Платье, которое про себя я именовал просто чулком, скомкалось в районе талии, открывая вид на самые интересные части тела. Лана даже не прикрывалась, отчего по-прежнему была невероятно сексапильной. И это еще мне не было видно попку, ту самую, которую я изрядно исхлестал. На мгновение даже стало ее жалко. Может, сейчас она произнесет, что мне все это просто показалось, и не было никакой подружки в прошлый раз, и я ее прощу, может, даже попрошу прощения. «Да, Машка была в прошлый раз у меня». Но не для того, чтоб... Прерываю, закрыв рукой ее рот. Подношу ладонь, готовую влепить ей за трещину. Держу ее долго возле лица. С силой пытаюсь подавить свою агрессию. И все-таки она меня использовала. Сучка. Медленно и злобно процедил я. Молча развернулся и ушел. Вслед слышал поток оправданий, но ничего не хотел слушать. Я чувствовал себя преданным, а это ужасное чувство. Разочарование захлестывало меня, вытесняя тот факт, что совсем недавно у меня был самый яркий секс в жизни. С долей иронии попытался зацепиться за эту мысль. Ну, хоть попробовал что-то новое. Будет потом что вспомнить.